Глава 19. Комната Пандоры. 22 часа 47 минут. После того, как подлеца Гензеля не удалось отыскать в близлежащих придорожных канавах, человек в черном втайне лелеял надежду, что вампир, как и полагается запойному алкашу, валяется там. Он впервые пожалел, что рано сделал мальчика курьером. Нет, поступил-то он правильно. Другое дело, что Гензель не просек всю важность момента и раскис, как осенняя капуста в бочке. Эта скотина позорно сбежала и по ходу своего бегства, возможно, создаст ему серию вялотекущих проблем. Траблов, как говаривал покойный мальчик. Сей неприятный факт, разумеется, добавил отцу Андрею нервного напряжения. Хотя его уже и так было в избытке, из-за загадочного исчезновения Связного. Исполнитель же, как показывала ситуация, тоже от чего-то застопорился с последней кандидатурой. И красный карандаш на столе валялся без дела. Седьмая фамилия, точнее имя, в списке оставалось девственно нетронутым. Вот этого они с мальчиком не продумали. Когда псы начали расследование, нужно было не миндальничать с ними, а методично уничтожать одного за другим. Подумать только, все шло как по маслу. И вот на тебе, в последнюю секунду начало тормозить. А ведь второго такого шанса ему никогда не представится. Боже, ну как болит голова! Просто раскалывается, все мысли затуманились. Поставит-ка он чайничек, чтобы отвлечься. Чудовищно крепкий черный чай без сахара, почти чефирь. Отец Андрей научился заваривать его в Афганистане, где на заданиях в горах не спали сутками. Частично привел его в чувство. Что тут поделаешь? Надо тупо сидеть и ждать. Гензель исчез, а никакой другой возможности связи с потусторонним миром у него не существует. Бесспорно, он мог бы отправить в командировку в ад любого из преданных ему членов клуба, но далеко не факт, что получится установить спиритическую связь с посланцем. К тому же гибель второго подряд участника РС обязательно привлечет ненужное внимание прессы. Чем занять себя, чтобы убить время в ожидании? Можно по армейской привычке снова пойти в подвал, где в одном из закутков он оборудовал себе тренажерный зал. Вероятно, так он и сделает. А пока надо заглянуть в запертую комнату с традиционным обходом. Выйдя из кухни в кабинет, отец Андрей извлек из ящика стола заранее приготовленный шприц с 7 ампулами. Ключ от комнаты он стал носить на тонкой шейной веревочке. Это ожерелье человек в черном не снимал даже во время сна. Из комнаты не доносилось никаких звуков. Он постоял минуту, прислушиваясь. Дверь хищно клацнула замком. Изнутри слышалось ровное дыхание, прерываемое судорожными всхлипами. В отрубе. Это хорошо. Однако еще одна инъекция не помешает. Необходимо, чтобы они вели себя тихо. Хоть дом и стоит на отшибе, это все ж деревня, а не город. Вопли в ночной тишине раздаются на пару километров. Вон час назад у леса кто-то так выл, дрожь по спине. Волки обнаглели, к самому жилью подбираются. Нажав на пластмассовую клавишу на стене, он включил свет. Обитатели комнаты лежали в повалку вокруг странной остроконечной конструкции, костяного алтаря, в основание которого была вложена земля с их могил. Приманка для душ. Так эта штука именовалась в книге, позволявшая потоком астральной энергии перемещать жертв из ада по нужному адресу. Они с мальчиком достаточно помотались по всему миру, чтобы собрать эту приманку. Труднее всего оказалось отыскать землю с захоронений Гитлера. Буквально по миллиметру облазили весь пятачок перед рейхсканцелярией, пугая туристов, и монстра Франкенштейна. Пришлось на арктическом морозе долбить чугунными ломами мерзлую почву. А в случае с 7-й кандидатуры вообще потребовалось нелегально проникать в Ирак, где грызлись американцы и боевики. Но что поделаешь, если именно в междуречье древней Месопотамии находился первоначальный библейский рай. Ему-то все равно, ничего нового, но вот мальчик страху натерпелся, лихорадочно перелопачивая сухую пыль пустыни на фоне ночных вспышек американских осветительных ракет. Он вспомнил свой шок, когда в комнате вдруг неожиданно нарисовался Гензель. Схватился за лопату, чуть было по голове ему не дал. Оказалось, все просто. Могила чешского Носферату находилась на том же старинном трансильванском кладбище, где нашел свой последний приют граф Дракула. За множество лет частички земли перемешались с прахом тысяч мертвецов, сложившись в единое целое. Надо думать, что из ада в его квартиру может прибыть целый батальон разномастных вампиров с того же самого кладбища. Но, к счастью, их некому угостить эликсиром. Тела гостей были спеленуты простынями, а для верности он сковал пластиковыми наручниками их руки и ноги. Запах, конечно, над всем этим лежбищем витает отнюдь не ароматный. Но что поделаешь, помещение маленькое, а в нем 6 человек народу. Кто будет первым? Следует пропустить вперед леди, как того требует правила этикета. Отец Андрей склонился над Мерлин Монро, ловко сделал ей инъекцию в белоснежную руку. Кинозвезда была самым беспокойным участником группы. Во сне-то постоянно рыдала, то кого-то звала, а иногда плакала жалобным полудетским плачем, похожим на навязчивое мяуканье. Франкенштейна, как и Дракулу, он колол, втыкая иглу прямо в середину сердца. Даже переместившись из ада на землю, они все так же оставались трупами. По крайней мере, Франкенштейн-то уж точно. Главных проблем он ожидал от этих двоих, а также от китайского каратиста. Троице стабильно доставалась лошадиная доза успокоительного. Он никогда не думал, что случится с этими людьми позже, когда в комнате окажется 7-я жертва. Какая разница, их не ждут дома, они же и так давно мертвы. Человек в черном машинально пересчитал тела слева направо, как и планировалось, палач, блудница, дракон, мертвец, ведьма, вурдалак. Все на месте, пустует только последний матрац, предназначенный для 7-й, сестры дьявола, чернокудрой и злобной красавицы Лилит, когда-то соблазнившей Адама в райских кущах. Поочередно введя всем пленникам успокоительное, отец Андрей выключил свет и вышел из помещения, не закрывая его на ключ. Спустя некоторое время он вернулся, держа в руках новенький, блестящий смазкой автомат АКСУ, взятый из подвального тайника. Хрен с ним, с тренажерным залом. Если все будет в порядке, завтра оторвется по полной программе. Впервые за много лет хотелось курить так, что сводило челюсти, но он попробует противостоять соблазну. Человек в черном сел на пороге, профессионально взвел затвор автомата и молча уставился в темноту, где угадывались смутные очертания тел. Он не мог объяснить, зачем это делает, но у него были плохие предчувствия.